Спектакль кончился поздно. Вернувшись в будку, Артемка достал с полки «Женитьбу» и до тех пор не отрывался от книги, пока желтый свет лампы не потонул в блеске утра. Потом знакомый рыбак принес чинить сапог. Сапог был огромный, из тех, в которых рыбаки ходят по воде, когда тащат на берег невод, и Артемке пришлось долго повозиться, пока удалось зашить на этом сапоге великане прореху. Боясь опоздать, Артемка не зашел даже в харчевню, а купил бубликов по дороге, да ими и закусил на ходу. Дадут или не дадут? В сотый раз спрашивал он себя, шагая по заросшей бурьяном улице. Ну, Подколесина будет представлять Алеша. Кочкарева чудилу — Коля. Яичницу — Петька Толстый. А кто ж Степана? На слугу-то немного охотников найдется. Значит, Степана дадут мне. Как это? Степан, у портного был? Был. Что ж он, шьет фраг? Шьет. И много уже нашил. Да уж довольно, начал уж петли метать. Чего ж тут не представить? Совсем просто. А вдруг опять сени дадут? И очень может быть. Он у них всегда слуг представляет. И Артемка то прибавлял шаг, то останавливался и готов был вернуться назад. Когда он вошел во двор, там было всего лишь три человека — Коля, Алеша и толстый Петя. Петя рассказывал о каком-то надзирателе гимназии Брада Трясе, которому гимназисты насыпали в карманы шинели нюхательного табаку. Копируя этого надзирателя, Петька уморительно чихал. Потом стал рассказывать Алеша, и тоже смешное. Учитель-француз после звонка приказал гимназистам разойтись по классам. Алеша остался стоять около рояля. Тогда француз сказал: «Вы плохой юноша. Все разошлись, а вы не разошелся». Артемка тоже засмеялся. Но когда в свою очередь стал рассказывать Коля, Артемка подумал: «Ну что ж вы за душу тянете? Скажите же, наконец, буду я играть Степана или нет?» Гимназисты сходились медленно, и каждый обязательно что-нибудь рассказывал об учителях. Все смеялись, а Артемка слушал и томился. Наконец пришли девушки. Опять расселись все под акации, и началось распределение ролей. Коля называл действующих лиц и исполнителей. Большей частью гимназисты соглашались сразу. Если же кто и пробовал возражать, Коля говорил: «Ничего, сыграешь», и подавал белую тетрадочку. Артемка ждал, не подымая глаз. От волнения у него стучало в висках. Но вот Коля сказал: «Роль Степана». Артемка со страхом взглянул на Колю. Чуточку подумав, Коля неуверенно спросил: «Сеня, сыграешь?» У Артемки упало сердце. Мир стал тусклый, как запыленный сапог. Сеня протянул руку и взял тетрадочку. «Вот и все», — сказал Коля. «Остается роль свахи, но ее у нас играть некому. Придется искать». «А Надя?» — спросила Нюра. «Надя?» — Коля с сожалением развел руками. «У Нади такие роли не выходят. Мы напрасно ей и роль улиты давали. Правда ведь, Надя?» «Так вы ж мне дайте!» — чуть не подскочил Артемка. «Накажи меня, Бог! Я сыграю!» Все разом повернули к нему головы. «Кого?» — не понял Коля. Он подумал, что ослышался. «Ну, как ее?» Артемка коротко вздохнул и в отчаянии крикнул: «Сваху!» Тут будто кто уронил на каменный пол поднос с посудой. Такой звонкий, дружный грянул смех. Артемка мог вынести все. Голод, холод, брань. Но смеха нет. Смеха над собой Артемка не терпел никогда. Руки его сжались. Он хотел крикнуть, выругаться, но проклятые слезы вдруг брызнули из глаз, и, всхлипнув, Артемка бросился вон со двора. Роль.